Вдруг он отвернулся к бассейну, потом улыбнулся и снова посмотрел на Джонни. «Эмити, как в фильме «Челюсти». Молодец! И как же ты вспомнил?» Чак хмыкнул. «Ерунда какая-то! Я начал думать, не выступить ли мне в соревнованиях по плаванию, и вдруг, бац, вот так хитрость! Потрясно! Ну ладно, пожалуй, на сегодня хватит». Джонни устал, взмок, но чувствовал себя по-настоящему счастливым. «Вот ты и сделал первый шаг. Ты хоть сам-то понимаешь это? Пойдем поплаваем. И кто последний нырнет, тот последний идиот». «Джонни, что? Этот прием будет всегда срабатывать?» «Да, если ты его освоишь», — сказала Джонни. «Всякий раз, когда ты станешь обходить препятствие, вместо того, чтобы лезть на пролом, оно будет уменьшаться. И с чтением вслух тоже пойдет на лад, вот увидишь, у меня есть в запасе и другие маленькие хитрости». Он умолк. То, что он сейчас сказал Чаку, было не столько правдой, сколько смелой попыткой гипнотического внушения. «Спасибо вам», — сказал Чак. Вымученную, страдальческую улыбку сменило выражение искренней благодарности. «Если вы меня вытащите, я просто стану на колени и буду целовать вам ноги, только прикажите. Меня иногда жуть берет. Мне кажется, я не оправдываю надежд отца. А ты не догадываешься, Чак, что этим отчасти и объясняются твои трудности, правда?» «Да, ты хочешь всех перебегать, переплавать. У тебя во всем перебор. И дело тут, возможно, не только в психологическом барьере. Некоторые считают, что затрудненное чтение, синдром Джексона и другие аналогичные фобии – все это следствие, так сказать, родимого пятна на коре мозга, забитых каналов, неисправного реле. Мертв он прикусил язык. «Чего?» – спросил Чак. «Мертвые зоны», – выдавил Джонни. «Неважно, названия не играют роли, главное – результат. Никакой хитрости, собственно говоря, тут нет. Нужно лишь направить мысли по обходному пути. Это значит обучить активную область мозга выполнять работу, с которой не справляется какой-нибудь маленький участок. Скажем, тебе нужно всякий раз, когда ты напарываешься на сучок, начинать рассуждать вслух. Тем самым импульс мысли перемещается в другую точку мозга. Это умение переключаться. А я сумею? Вы думаете, сумею?» «Уверен», — сказала Джонни. «Ну что ж, значит, научусь». Чак нырнул в бассейн и по крутой дуге выплыл на поверхность, тряхнул своими длинными волосами, и брызги разлетелись веером. «Прыгайте! Вода отличная!» «Сейчас», — сказала Джонни, но в эту минуту он был рад просто стоять на кафельном бортике и, глядя, как Чак мощными грибками приближается к дальнему концу бассейна, наслаждаться одержанной победой. Подобной радости он не испытывал. Никогда ему было видение, что у Эйлин Мэгоун загорелись занавески на кухне, никогда ему открылось имя Фрэнка Додда. Если Господь и наградил его даром, то даром учить людей, а вовсе не выяснять подробности, которые его не касаются. Вот его призвание. Он понял это еще тогда, в 1970-м, когда учительствовал в Клиффс-Миллс. И что еще важнее, это понимали дети и раскрывались в ответ, как раскрылся Чак сегодня. «Так и будете стоять столбом», — донесся голос Чака. Джонни нырнул в бассейн. Уоррен Ричардсон вышел из конторы без четверти пять, как всегда. Он направился к стоянке, втиснул свое грузное тело за руль «Шевроле», завел мотор. Все как обычно. Необычным было только лицо, появившееся внезапно в зеркале заднего обзора. Небритое, смуглое лицо, длинные волосы и неправдоподобно зеленые глаза, такие же зеленые, как у Сейры Хезлит или Чака Чатсворта. Подобный страх Уоррену Ричардсону доводилось испытывать разве что в далеком детстве. «Привет», — сказал Санни Элиман, перегибаясь через спинку сиденья. «Кто только и выжил из себя Ричардсон?» Сердце у него колотилось, в глазах заплясали темные блики, он испугался, как бы с ним не случился сердечный приступ. «Тихо, приятель», — сказал человек, прятавшийся на заднем сиденье, — «тихо, включите подфарники». И тут у Ричардсона возникло странное чувство благодарности. Человек, нагнавший на него страх, не будет больше пугать его. Наверное, это очень славный человек. Наверное... «Кто вы?» — выдавил он на этот раз. «Ваш друг», — сказал Санни. Ричардсон хотел повернуться, но в его дряблую шею клещами впились пальцы. Боль была непереносимая. У Ричардсона перехватило дыхание, и он судорожно заскулил. «Не надо оборачиваться, приятель. У вас есть зеркало заднего обзора». «Врубились?» «Да», — задыхался Ричардсон. «Да, да, только отпустите». Пальцы ослабили хватку, и вновь он испытал это странное чувство благодарности. Правда, сейчас... Он уже не сомневался во враждебных намерениях человека, как и не сомневался и в том, что незнакомец находится в его машине не случайно, хотя не представлял себе, зачем и кому это могло понадобиться. И вдруг он сообразил, кому могло, точнее, могло бы это понадобиться. Трудно, конечно, ожидать такого от нормального кандидата, но Грег Стилсон не был нормальным. Грег Стилсон сумасшедший, так что Уоррен Ричардсон начал тихо всхлипывать. «Мне надо поговорить с вами, приятель», — сказала Санни. В его голосе сквозило участие и сожаление, однако в глазах поблескивал зеленый огонек насмешки. «Дядюшка хочет сказать вам пару теплых слов. Это связано со Стилсоном?» И снова клещи впились ему в шею, и Ричардсон взвизгнул от боли. «Не надо имен!» Страшный человек за его спиной произнес это с тем же участием и сожалением. «Можете делать свои выводы, мистер Ричардсон, но имена оставьте при себе. Мой большой палец упирается сейчас в вашу сонную артерию, а остальные пальцы — в шейную вену, так что при желании я могу превратить вас в живой труп». «Чего вы хотите?» — чуть не простонал Ричардсон. Трудно поверить, что все это происходит на стоянке автомашин среди бела дня в двух шагах от его конторы по делам о недвижимости в главном городе штата Нью-Гэмпшир. Ему были видны часы, вделанные в красную кирпичную кладку ратушной башни. Часы показывали без 10:05. Сейчас Норма поставит в духовку свиные отбивные, обильно сдобренные специями. Эшон смотрит по телевизору «Сезам-стрит», а тут за спиной сидит человек, грозящий сделать из него идиота. Это какое-то наваждение, ужасный сон, сон, от которого мечешься на постели. «Я-то... ничего не хочу», — сказала Санни Элиман. «Вопрос в том, чего хотите вы? Я не понимаю, о чем вы, но к своему ужасу он, кажется, понимал». «Это статейка в New Hampshire Journal по поводу сомнительных операций с недвижимостью», — сказала Санни. не слишком ли вы много знаете, мистер Ричардсон? Особенно в отношении некоторых лиц. Но я... Вся эта болтовня о городском парке, к примеру говоря, с намеками на сорванный куш и взятки и круговую поруку, вся эта бредятина. Пальцы снова впились ему в шею, и на этот раз Ричардсон застонал. Но ведь его имя в статье не называлось. Он был всего-навсего информированным источником. Как же они узнали? Как узнал Грег Стилсон? Незнакомец быстро заговорил ему в самое ухо, щекоча его жарким дыханием. «Вы понимаете, мистер Ричардсон, что подобной чушью вы можете навлечь неприятности на некоторых лиц? Скажем, на лиц, участвующих в предвыборной кампании? Баллотироваться на высокий пост — это все равно, что играть в бридж, сечете? Тут нельзя ошибаться. И не дай бог швырнут в тебя комок грязи, грязь штука липкая, особенно в наши дни. Пока ничего серьезного не случилось. Я рад сообщить вам это, поскольку случись что-нибудь серьезное, вы бы сейчас не вели со мной дружескую беседу, а пересчитывали остаток зубов. Несмотря на весь свой страх, несмотря на то, что сердце его бешено колотилось, Ричардсон сказал: «Этот молодой человек, это лицо, неужели вы в самом деле надеетесь выгородить его? Он же развернулся, как какой-нибудь продавец змеиного жира в провинциальном городке на юге. Рано или поздно большой палец вонзился ему в ухо и начал поворачиваться. Боль была адская, немыслимая. Ричардсон вскрикнул и ткнулся головой в боковое стекло. Руки его ощупью искали звуковой сигнал. «Только нажми, сукин сын, и я тебя прикончу», — послышался шепот. Рука Ричардсона безвольно упала. Незнакомец оставил его ухо в покое. «Не мешало бы вам, приятель, прочистить уши», — донеслось с заднего сиденья. «Весь палец вымазал. Жуть, сколько серы!» Уоррен Ричардсон беззвучно плакал, не в силах совладать с собой. Слезы текли по его одутловатым щекам. «Прошу вас, не мучайте меня», — проговорил он. «Не мучайте, прошу вас». «Могу лишь повторить», — сказал ему Санни, — «вопрос в том, чего хотите вы. Кто что говорит по поводу некоторых лиц, не ваше дело. Ваше дело — врать да не завираться. Трижды подумайте, прежде чем открывать рот, когда к вам наведывается парень из Journal».